Поэтому он опять оказался во дворе школы. Настя вскрикнула. — Ник! Вот капризный ребенок, — пожаловалась она Вику. — Ник, ты кончай! — посоветовал Вик брату, хотя не знал, что тот успел натворить и по какому поводу на него жалуется Настя. — Ты кому? — спросила Настя. — Ему. — Но ведь он опять пропал. — Ты что, не видишь? — Почему? — Я вижу. — Да, он пропал. — Просто тут иногда хорошо слышно на расстоянии, — слукавил Вик. — Вот я и сказал. — А он где-то там. — Слышит. Настя взялась за голову. — Господи, и так голова раскалывается. А с вами вообще запутаешься. Ник, ты меня слышишь? Отклика не было. — Ты-то не пропадай, — попросила Настя старшего сына. — Не пропаду, — сказал Вик. — И пропал. Он не хотел исчезать. Ему хотелось побыть с мамой, но сработал треклятый закон подлости. Как только Вик подумал, что сейчас не кстати будет захотеть исчезнуть отсюда и вернуться к своим делам, так тут же этого и захотел, и оказался среди своих новых друзей. Они о чем-то горячо спорили. — Привет. — Где был? — спросил командир Томас. — У мамы, — ответил Вик. Ему стало жаль, что он так поступил, пусть и не желая того. И он вернулся к Насте. — Вик, хватит, останься. Настя схватила его за руку. — Я не нарочно, — оправдался Вик, — просто у меня там дела. Настя почувствовала, как что-то рванулась в ее пальцах, посмотрела на свою пустую руку и чуть не заплакала. Но тут Вик опять появился. — Мам, ты извини, — поспешно сказал он. — У нас там просто очень важно. Я еще вернусь. — В таком случае я с тобой, — выкрикнула Настя. Но подростки, как вы сами знаете, господа подростки, очень не любят, когда в их компанию затесываются родители. Поэтому желание Насти не было подкреплено желанием Вика, и он исчез, а она опять осталась одна. Глава 42. Предвыборная неразбериха. Возникновение белого города с последующим разделением. Обстановка накаляется. Обычно бермудяне, проживая каждый в своем воображеланном мире, пересекались редко, а некоторые не встречались месяцами. У этой разобщенности имелось много причин. Одна из них заключалась в неоднократно упоминаемом законе подлости. Точнее, будем называть его законом невольной подлости. Мы, живя в своем мире и общаясь с другими людьми, бываем ими недовольны, даже самыми близкими. Практически нет вокруг нас человека, на которого мы хоть раз не разозлились. А разозлившись, в запале желаем ему иногда, чтоб ты провалился, или чтоб тебя перекорежило, или даже да чтоб ты сдох, прекрасно понимая, что человек от наших слов не провалится, не перекорежится и уж тем более не сдохнет, хотя я все-таки никому не посоветую этими словами разбрасываться. А бермудянину достаточно было даже не сказать, а просто мимолетно, мысленно посулить другому что-нибудь нехорошее. И это тут же могло сбыться, если другой не успевал выдвинуть контржелание, защитное желание. Но для этого ему надо было знать или догадываться, что ему пожелали. Поэтому бермудяне берегли и других, и себя, общение сводили к минимуму, чтобы не успеть разозлиться, разгневаться или, напротив, дать повод для гнева. Проще говоря, все побаивались друг друга. Но перед днем равноденствия, днем великого выбора, ЦРУ всегда предпринимал усилия по созданию единого пространства и обращался к населению с просьбой на время укротить свои фантазии, перестать поминутно воображать то одно, то другое. Таким образом возникал и постепенно принимал все более четкие формы так называемый «белый город», где дома напоминали строение ЦРУ. Никаких излишеств, ничего выдающегося, одинаковые прямые улицы с цветниками на тротуарах. Появлялись даже названия улиц и номера. Правда, из-за названий на первых порах возникала путаница. Кто-то называл улицу, например, именем своего национального героя, а другой — эту же улицу именем близкого человека, а третий, без лишней скромности, своим именем. Поэтому договорились. Пусть все улицы будут называться перспективными. Ведь всех в эти дни волновала именно перспектива, общее будущее. Сначала были первая перспективная, вторая перспективная и так далее. Но едва порешили на этом, опять неувязка. Таблички стали одинаковыми. Везде первая перспективная.